Письмо 117. Сердечно благодарю за образ преподобного Серафима. Созерцаю его житие и рассматриваю свое пустожитие. Жутко делается. Иногда готов волосы свои на голове рвать за свое нерадение. Время жития моего, все ее доли плачевные, приближается к концу, и бренное мое тело взято из земли и в землю поки опустит. Пишу эти строки и плачу. Господи, помоги же мне, грешному изуверу, принести истинное покаяние, подобно тому иноку Силуану, которого я отпевал не так давно, и сподобил причаститься святых твоих тайн, недостойно носящему светлые церковные ризы и именоваться служителем и совершителем божественной литургии. Опять плачу. Кончаю писать и ложусь в постель, продолжаю плакать, и слезы текут струей. Тишина. Огонь погашен. Братья улеглись спать, и опять усиленный плач. Суетный мир продолжает жить своей жизнью, а многогрешное мое тело лежит в холодной могиле. Тело взято из земли и возвратится в землю, а дух возвратится к Богу, который дал его, говорит Экклезиаст. А ты что приобрел для будущего века? А, мученики покажут язвы за Христа, преподобные подвиги, а ты что? Напялил схиму на себя, обещался пред Евангелием и пред братьями нести подвиги, а как живешь? Продолжаю плакать. Встал, пошел, умылся, нашел огарок свечки, продолжаю плакать. Написал я тебе безумно, по безумию моему, но не буду безумен, ибо написал свое переживание. А если ты посмеешься, я не посетую на твой смех. А за мою болтовню, ибо я много иногда болтаю, повесил бы замок на мой рот, но в данное время нельзя этого сделать. Духовничество и служба препятствуют.